Почему же все-таки я пишу о Бабеле, хоть и понимаю свое литературное бессилие, а потому что я знал его, любил его и всегда помню его. Писать о Бабеле трудно еще и потому, что о нем написано много и написано хорошо. Это было в 1924 году. Мне случайно попался журнал «Лев». В журнале были напечатаны рассказы неизвестного еще тогда мне писателя. Я прочитал рассказы и сошел с ума. Мне открылся какой-то новый мир литературы. Я читал, перечитывал бесконечное число раз. Я уже знал рассказы наизусть. И вот решил прочитать их со сцены. Было это в Ленинграде. Включил в свою программу «Соль» и «Как это делалось в Одессе». Позже и другие. Так состоялось мое знакомство с Бабелем-писателем. Успех был большой, и моей мечтой стало увидеть волшебника. Я представлял себе его по-разному. То мне казалось, что он должен быть похож на Никиту Балмашева из рассказа «Соль», белобрысого курносого парнишку. То вдруг нос удлинялся, волосы темнели, фигура становилась тоньше, появлялись хвостики, усики. И мне чудился Беня Крик, вдохновенный, ироничный гангстер с одесской молдаванки. Но вот в один из самых замечательных в моей жизни вечеров, а было это в Москве, в помещении, где играли потом театр «Сатиры» и «Современник», я выступал с рассказами Бабеля. Не помню, кто из работников театра прибежал ко мне и взволнованно сказал: «Ты знаешь, кто в театре? В театре Бабель!» Я шел на сцену на мягких ватных ногах. Волнение мое было безмерно. Я глядел в зрительный зал и искал Бабеля Балмашева, Бабеля Беню Крика. Я его не находил. Читал я хуже, чем всегда, рассеянно, не будучи в силах сосредоточиться. Хотите знать, я трусил. Да-да, мне было очень страшно. Дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший, наконец, предмет своей любви. Так было с Бабелем, а 10 лет спустя с Хемингуэем. Так пишет о Бабеле Илья Эренбург. Но вот я его увидел. Он вошел ко мне в гримировальную комнату. Какой он? О, воображение, помоги нарисовать. Ростом невелик, приземист, голова ушедшая в плечи. Верхняя часть туловища кажется несколько велика по отношению к ногам. Ну, в общем, скульптор взял корпус одного человека и приставил к ногам другого. Но голова удивительная. Большелобый, вздернутый нос. И откуда такой у одессита? За стеклами очков небольшие, острые, насмешливо-лукавые глаза. Рот с несколько увеличенной нижней губой. «Неплохо, старик», — сказал он. «Но зачем вы стараетесь меня приукрасить?» И я не знаю, какое у меня было в это время выражение лица, но он расхохотался. «Много привираете. Может быть, я не точно выучил текст? Простите. Старик, не берите монополию на торговлю Одессой». И он опять засмеялся. Кто не слышал и не видел смеха Бабеля, не может себе представить, что это такое. Я, пожалуй, никогда не видел человека, который смеялся, как Бабель. Это не громкий хохот, нет. Это был смех не громкий, но безудержный. Из глаз лились слезы. Он снимал очки, вытирал слезы и продолжал беззвучно хохотать. Когда Бабель, сидя в театре, смеялся, то сидящие рядом смеялись, зараженные его смехом, больше, чем происходящим на сцене.